Да, можно сказать и так, я видел, в мире, где искусство предсказания преподают даже школьникам, ничего такого необычного во владении неким сокровенным предзнанием или в мыслях о том, что это именно предзнание, а не что-то иное, нет. Так что я говорил спокойно, не боясь допроса по поводу источника информации. Тогда скажи, на этот раз Крауч крепко то ли схватил, то ли приобнял меня за плечи, что с учетом носимого им сейчас образа Моуди выглядело по меньшей мере странно. Притянул мое лицо к своему и спросил, у него, получится, возможно, но ты погибнешь. Хм, ненадолго Крауч задумался, а потом по-мальчишески весело, что совершенно дико смотрелось на шрамированной роже старика, ухмыльнулся. Спасибо, за все спасибо, я все же немного сомневался, но теперь, раз это возможно, я должен сделать все, чтобы он возродился, так что не волнуйся, даже если для этого потребуется пожертвовать своей жизнью, я готов, но, в чем-то ты прав, следует быть готовым ко всему, постоянная бдительность, выкрикнул Крауч. Пара капелек слюны не долетела до моего рефлекторно отдернувшегося лица считанных сантиметров. Неприятно, да, подготовиться к любому результату. Хм, Крауч отошел от меня, порылся в ящике стола кабинета профессора Зати, достал откуда-то из его глубин пыльную неприметную шкатулку, поводил над ней волшебной палочкой и после осторожно открыл. Достал из нее простое оловянное кольцо и кинул мне. Держи, это портключ, его сделал мне сам господин, я тебе его даю на время, до конца этого дня, если все пройдет как должно, то вернешь мне его сразу же после всего, если же со мной что-то случится, учти, портключ этот непростой, идея и работа самого лорда лично, в отличие от обычных, он зачарован не на место, а на перенос, по принципу протеевых чар, к копии кольца, которое носит на пальце сам господин, сам понимаешь, какая это ценность, если он попадет в чужие руки, но воспользоваться ты им сможешь только в строго определенное время, в течение 1 минуты в 3 часа 27 минут пополудни каждый 20-й день от его создания, сегодня, кстати, 7-й, а про точное время можешь сильно не волноваться, кольцо будет нагреваться в нужное время, пароль на перенос, властелин, так что перенестись по ошибке никто не сможет, господин велик, и да, помни, из Хогвартса, из замка, он не подействует. Антиоперационные и антипортальные защитные чары тоже могут помешать. А теперь все, иди, займи свое место на трибунах. Не следует навлекать на себя подозрения. Постоянная бдительность. В конце концов, если что, Дамблдор не пожалеет никого и ничего, особенно того, кто косо взглянет на его любимого Поттера. Да мне насрать на Поттера. Если насрать на Поттера, тогда иди и поболей за своего старосту, яви истинно хаффлпаффскую спаянность рядов, будто бы это и не слизеринское качество тоже, даже в большей степени, Ибарти, да помню я твою просьбу, помню, ничего не обещаю, но постараюсь, иди, и я пошел, вот только не совсем туда, куда меня отправил Крауч, насколько я помню, после испытания Барти притащит Поттера в кабинет Зати, и именно здесь его и прикончит, не Поттера, конечно, а Крауча. Поэтому, засветившись на трибунах среди хаффлпаффцев ради получения чисто формального алиби, я тихонечко слинял обратно в замок и занял позицию около кабинета Зати с противоположной от наикратчайшего пути стороны. И предвидение канон меня не обманул. Совершенно безумный Моуди тащил за собой не менее ошеломленного Поттера. Хлопнула и запечаталась дверь кабинета Зати, обеспечивая парочке должную степень приватности. Правда? Таковой она оставалась весьма и весьма недолго. А вот и кавалерия, подумал я, глядя на то, как быстрым шагом, практически бегом, идут по коридору Дамблдор, МакГонагалл и Снейп. Попробовавшая было честно выполнить свои обязанности, дверь была без всякого стеснения вынесена из коробки всего лишь одним небрежным движением волшебной палочки Дамблдора. В получившийся проход мгновенно рванулась вся троица боевых магов. Спустя пару минут выпавшая внутрь комнаты дверь внезапно зашевелилась на полу, поднялась и вернулась на свое законное место. Хорошо быть магом, плотника звать для ремонта не нужно, несмотря на то, что и обеты, и простое, но очень сильное любопытство на пару толкали меня подойти поближе и подслушать важный разговор, я так и остался сидеть за углом коридора, не хватало еще и мне попасться, как в таком случае выворачиваться из ситуации, я абсолютно не представлял. Помимо всего прочего, Мне нужно знать ответ на основной вопрос, обрел ли благодаря ритуалу Волдемарт свое полузмейное тело или нет. В зависимости от результата совместных действий Барти и Хвоста я должен буду планировать свою дальнейшую линию поведения. Хорош я буду, если, к примеру, Волдемарт не воскрес и меня на той стороне портключа ждет камера. Конечно, в крайнем случае можно будет и Поттера развести на слабо, но лучше информацию получить пораньше. Так что мне оставалось только ждать. Ждать пришлось достаточно долго. Или это время так медленно тянется. Наконец дверь открылась и оттуда стали выходить маги. Сначала из кабинета затем медленно вышел директор, поддерживая шатающегося победителя турнира. Следующей вышла мадам Помфри, левитирующая облаченного лишь в нижнее белье Моуди. Это, скорее всего, был уже не поддельный, а настоящий Аврор. Потом, в сопровождении заплаканной домовушки, вышла МакГонагалл. И, наконец, прикрыв за собой дверь, мрачной, черной летучей мышью в коридор выплыл Снейп. Оглянувшись по сторонам, он тяжело вздохнул, сгорбился и пошел по направлению к своим подземельям. Я отменил трансфигурацию, и маленькое зеркальце, с помощью которого наблюдал из-за угла за входом в кабинет Зати, превратилось обратно в обычный камушек. Кстати, этому заклинанию, которое одним из первых изучает любая ведьмочка, меня научил Дидгари. Эх, Седрик, я тоже тяжело вздохнул. А вдруг все же Крауч сдержал слово? Ладно, оплакать старосту я смогу и потом. Сейчас же нужно идти и спасать Барти. Итак, последние минуты боль в руке стала практически нестерпимой. Так, вроде все ушли из кабинета, и никого кроме пленника не осталось. Ну, значит пора. Класс Зати встретил меня темнотой, пустотой и тишиной. Единственным источником освещения была открытая дверь кабинета профессора. Пятно света открывало только небольшой пятачок класса, оставляя большую часть учебной комнаты в непроглядной тьме каменного мешка. В этом неверном освещении я увидел привязанного к креслу преподавателя Барти Крауча-младшего, находящегося сейчас в своей естественной форме. Интересно, у него действительно, как показано в каноне, кончилось оборотное зелье, или он просто крышей от радости поехал настолько, что забыл принять дозу? Барти, подошел я к связанному магу. Ты жив? Ты слышишь меня, Мордрит? Выругался я. Судя по неподвижности, на него было наложено какое-то обездвиживающее заклинание. Finiti incantatim. Ренервейт. Вяло замотал головой Крауч и выпучил глаза. А потом, с места в карьер, запел. Он вернулся. Знай, он вернулся. Мой знак. Господин вернулся. Ха-ха-ха. Я с некоторым облегчением выдохнул. Что ж, определенность, этохора, экспеллиармус, ступифай, эвертистатум, петрификустаталус. Прилетела мне в спину куция, но от этого ничуть не менее опасная связка боевых заклятий. Повинуясь слетевшему с кончика волшебной палочки МакГонагалл отбрасывающему заклятию, мое тело, после эффектного полета, в раскоряку уже окаменевшим приземлилось на стоящие вдоль стены парты. Благодаря своеобразной анестезии, от финиширования в кучу мебели ничего плохого я не почувствовал, но, представлять, какая изумительная гамма ощущений ждет меня после того, как заклинание закончит свое действие, было невероятно грустно. Так-так, над моим отброшенным в темный угол телом наклонилась с люмосом на конце волшебной палочки декан Гриффиндора. Мистер Крэп, потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете, а что еще я мог сделать, без палочки и окаменевший, ни слова сказать, ни на пальцах показать, если это, конечно же, на самом деле вы, а не еще один шпион под оборотным зельем, дура, как я тебе что-нибудь скажу, сними с меня чары окаменения, мысленно взвыл я, ах да, догадалась МакГонагалл, Фини, но завершить заклинание она не успела, многострадальная дверь внезапно опять громко распахнулась. Повинуясь привычке опытного дуэлянта, Минерва моментально оказалась в центре класса, где больше пространства для маневра, и приготовилась защищаться. К ее счастью, этого не потребовалось, потому что в кабинет вошли трое, и это были директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор, министр магии Корнелиус Фадж и Дементор. До этого момента Дементоров я видел только ну очень издалека. Единственная потенциальная возможность познакомиться поближе – в начале третьего курса, при нападении на поезд, сорвалась благодаря разогнавшим нежить взрослым магам. Причем сделали они это без помощи всяких сопливых школьников типа меня. Ну а в то время, когда дементоры охраняли Хогвартс от Блэка, я, естественно, ради удовлетворения простого академического интереса к дементорам не лез. Нужно быть конченным придурком, чтобы даже просто приближаться к существам пятого, высшего класса опасности. И сейчас, когда покорный Фаджу Дементор проплыл мимо меня в считанных метрах, я, помимо много раз отмеченных в книгах холода, омерзения и страха, внезапно ощутил сродство. Нет, даже не сродство. Как бы поточнее описать это чувство? Скорее некую общность, в смысле инструмента и несделанной работы. Наверное, похожее ощущает плотник, когда смотрит на бревно, а программист – на клавиатуру. Альбус, зачем здесь это? Чуть расслабилась декан Гриффиндора. Это, мадам МакГонагалл, защита, пояснил Фадж. Мало ли что. Итак, это он? Да, точно он, не под обороткой. Ударная доза очищающего была введена ему полчаса назад, а с тех пор никто к нему не приближался, ответил Дамблдор. Хотя младший Краучи сильно изменился за последние 10 лет, но я все равно узнаю его породу. Альбус, тут, попробовала было заложить меня магичка, но директор перебил ее. Позже, Минерва, позже, сильно озабоченный Дамблдор отмахнулся от слов своего преданнейшего соратника. Профессор МакГонагалл, проконтролируйте, пожалуйста, чтобы нам никто не помешал, и Фадж недвусмысленно взглядом указал волшебнице на дверь. Альбус, но там, женщина указала было рукой в мою сторону, но ей опять не дали договорить. Минни, все потом, иди. Профессор, прошу вас поторопиться, нельзя терять времени, продолжал давить Фадж, и обиженная, вон как и без того тонкие губы поджала, МакГонагалл криво ухмыльнулась и покорно вышла за дверь, прикрыв ее за собой. Финити, ну, здравствуй, Бартимиус Крауч-младший, поприветствовал министр пленника. Он вернулся. Вы проиграли. Господин вернулся. Завел любимую пластинку Барти. Фадж, глядя на это, поморщился и спросил его. Отвечай, что ты сделал? Господин возвысит меня и покарает всех. Какой господин, что ты несешь? Тебя ожидает Азкабан, возмутился министр. Меня встретит там овациями, и я вскоре выйду оттуда, чтобы уже судить всех вас, проклятые предатели и трусы, дрожащие от одного лишь имени лорда. Мы еще вас всех переживем и спляшем на ваших. Петрификус Таталус, взмахнул палочкой Дамблдор. В принципе, все ясно. Он вообще адекватен, к сожалению, акция «Ментальное зеркало», не совсем. Повинуясь заклинанию Дамблдора, с шеи Крауча сорвалась цепочка с медальоном, покрытым рунами в несколько слоев. Не зря они уже лет 200 как запрещены, ибо долгое их ношение приводит к безумию. Я пытался прочитать память мистера Крауча, но там, просто каша. Оригинальная личность также уже разрушена из-за влияния записанной в артефакте личности Моуди, тоже весьма неспокойной, скажу так. По сути, Крауч безумен настолько, что даже в Мунго ему вряд ли помогут. А что выяснил по финалу? На кого нам списать труп? Ты сам знаешь, на кого не следует. Альбус, не морочь мне голову. Какой? К Мордреду? Тот, которого нельзя называть, взвился министр. Во всяком случае, Поттер его слова подтверждает, уклончиво ответил директор Хогвартса. Поттер, раздражение Фаджа от этого только увеличилось. А нем, потом, так, что будем делать дальше? Хаем, промолчал Дамблдор. В разговоре повисла очередная пауза. Я не верю в это. А если он сошел с ума, а если это чья-то провокация, столько проблем. Не мог этот Мордридов Крауч тихо помереть, да еще погибший чемпион. Директор Дамблдор, как же вы не смогли понять, что это не Моуди? Ну, в последнее время из-за отставки Аластер был немного не в себе. Быть может, обострились старые его проклятия. Я тоже могу ошибаться. Самокритично повинился директор Хогвартса. Но он же сам написал прошение в прошлом году. Я лично визировал его. Ладно, вопрос стоит в другом. Придется опять собирать экстренное заседание Верховного Суда. Причем не по такой ерунде, как в начале года, с делом Крэбба. Да и эти консерваторы во главе с Малфоем в очередной раз мутят воду. Как же все это, ну уж очень не вовремя. Можно просто без лишней огласки вернуть его в Азкабан, предложил Дамблдор. Но вот почему я услышал в его голосе некие нотки удовлетворения, да пресса сожрет меня с потрохами. И даже если я полностью прижму ее к ногтю, что из этого? Азкабан после событий прошлого и этого годов уже не может считаться надежной тюрьмой. Отдать его в Нурмингард, как еще явственнее расписаться в нашей полной беспомощности, если только с трибуны Международной конфедерации магов проорать. А свидетели, вы гарантируете, что тот же Поттер из-за вполне естественной в его возрасте жажды славы не пойдет молоть налево и направо? Да и сам Крауч тоже далеко не подарок, начнет болтать на суде, А там кто знает, что получится. Короче, нет больше никакого Волдеморта. Это была, есть и будет позиция министерства. Может, вместо тюрьмы отправить в Мунго. Все же последний представитель весьма и весьма влиятельной семьи, у которой много не только врагов, но и должников. Формально, с точки зрения закона, осужденный на пожизненное Бартимиус Крауч-младший скончался в Азкабане, задумчиво произнес верховный судья. И что вы предлагаете? Я предлагаю привести в соответствие реальное положение дела и архивные данные. Я не понимаю вас, пристально глядя на Дамблдора, медленно произнес Фадж. Все вы понимаете. До этого я сидел спокойно и неподвижно, благо под Петрификусом это совершенно несложно. Узнать из-за глупой ошибки заткнувшего МакГонагалу директора пару-тройку секретов Дамблдора и Фаджа, без всяких усилий, на ровном месте, это настоящий подарок судьбы. Вот только сейчас поняв, какой секрет я могу узнать, стать невольным свидетелем такого. Да я после и ломаного кнута не дам за свою шкуру. Слушая все повышающие свой градус взаимные препирательства нынешних основных игроков магической Британии, я параллельно усиленно дергался, магически, внутри себя, пытаясь хоть как-то дать о себе знать, но, увы, заклинание проклятой МакГонагал удержало меня в своих тисках крепче некуда. Правда, проклятие окаменения рано или поздно рассеется, особенно если ему сопротивляться. Тем временем разговор между Фаджем и Дамблдором пошел уж на очень повышенных тонах. «Я не буду делать этого», — почти орал Фадж. «Если тебе этого так хочется, убей его собственноручно. Я никого, никогда, не убивал». От Дамблдора настолько сильно полыхнуло во все стороны яростью и магией, что даже через Петрификус я это как-то почувствовал. Убийство раскалывает душу. Тяжело дышащий директор внезапно успокоился и продолжил дальше совсем другим голосом, усталым и совершенно спокойным. «Корнелиус, если ты не хочешь признавать возвращение Тома, то у тебя есть удачная, всеобъясняющая кандидатура. Кто? Питер? Дэвис? Петтигрю? Прошу тебя, ты же помнишь, как я помог тебе тогда», с намеком произнес Дамблдор. «И это не говоря о том, что тебе это выгодно как бы не больше, чем мне». «ХММ», после долгой паузы задумчиво потянул Фадж. «Но тогда вопрос. Да-да, мы будем квиты. Жизнь за жизнь, так сказать. Я же уговорил Блэка не раздувать скандал, так что теперь твоя очередь. Тем более бедный мальчик уже безнадежно сошел с ума. И это не убийство, а милосердие». «Хорошо», после еще одной долгой паузы произнес министр и обернулся, наставив палочку на своего ужасного охранника. Повинуясь его жесту, дементор, освобожденный от оков неизвестной мне природы, рванул вперед и мгновенно прижался к парализованному пленнику. Черный драный саван дементора полностью скрыл от меня Барти. Мне казалось, что тело Крауча, несмотря на наложенный петрификус, пытается инстинктивно отодвинуться от надвигающейся смерти, но все было напрасно. То, что составляло суть моего магического дара, обеспечило меня сейчас уверенным знанием. Голод нежити постепенно уменьшался, что в свою очередь означало, происходящее на моих глазах было невероятно ужасно и отвратительно. Был человек, думал, веселился, грешил, любил, ненавидел, и вот, его не стало. Совсем, совсем, совсем. Осталась только пустая оболочка без тени мыслей и чувств. Глядя в абсолютно пустые глаза последнего представителя рода Крауч, после того как дементор чуть сдвинулся в сторону, я думал, что даже медленно и самым жестоким образом расчленит Дамблдор и Фадж беднягу Барти, и то это было бы милосерднее, чем скармливать мага вечно голодной нежити. Конечно, труп тоже выглядит весьма неприглядно, но все же более естественно, если так можно сказать. Живое же тело без малейшей частицы того, что даже маги называют душой, это просто омерзительно. Попрание каких-то древних, глубинных основ всего сущего, а еще случившееся, пронзила меня холодная и совершенно неуместная в данный конкретный момент мысль, как это ни парадоксально, подсказка на возможное спасение для меня, на самый крайний случай, самый-самый. Конечно, это страшно, но все же отвергать такую возможность не следует. Съеденный дементором не оставляет после себя кроме пустой физической оболочки ничего, даже призрака. Так что если в итоге я так и не найду возможности выполнить обеты основателей, то можно будет лихо уйти от ответственности таким вот извращенным образом. Дементор еще не до конца отцепился от тела Крауча, когда открылась дверь и в кабинет влетела Минерва МакГонагал. С полувзгляда поняв произошедшее, она тут же с яростными обвинениями накинулась на Фаджа. «Министр, как вы могли, Дамблдор, Фадж дернулся назад и поднял волшебную палочку в оборонительном жесте. «Так вот в чем был твой план, Минерва, ты все немного не так поняла, я тебе не верю, Альбус!» — заорал Фадж. «Как я все это объясню, и как объяснишь это ты, как вы могли, он же, а остальные, что скажут они?» Всеми забытый за разгорающейся сварой Дементор стал неторопливо дрейфовать в мою сторону с весьма плотоядными, как я это отчетливо мог почувствовать своими способностями некроманта, намерениями. Глядя на приближающегося хищника, я задергался сильнее, и мои усилия наконец-то дали результат. Вот только совсем не тот, что мне бы хотелось. Наложенное на меня проклятие окаменения, подтачиваемое магией, не пропало, а только ослабло настолько, что я стал чувствовать руки и ноги. Чтобы убежать, этого еще было мало, но чтобы застывшая на весу левая нога оттаяла и с четким стуком упала на пол. Кто здесь? По жесту Дамблдора мгновенно вспыхнули факелы, ярко осветив кабинет Зати. Повинуясь приказу волшебной палочки Фаджа, Дементор опять был обуздан и отправился в противоположный от нас угол. Пока министр разбирался со своим охранником, Дамблдор пошел в мою сторону, по ходу дела палочкой переместив мое тело с пола на стул. «Минерва, что это значит? Откуда здесь ученик? А я тебе пыталась сообщить, что мы здесь не одни, но ты выгнал меня за дверь», — с изрядной долей мстительного ехидства сообщила декан Гриффиндора. «Лорд Крэбб, что вы здесь забыли? Я надеюсь», — начал распекать меня Фадж, но и его неудовольствие, и причитание МакГонагалу, все убралось на второй план, ибо надо мной навис подошедший вплотную Дамблдор и пристально посмотрел мне в глаза. Пожилой мужчина с длинной белой бородой, в которой тихо позвякивают серебряные колокольчики. Всегда весело прищуренные глаза спрятаны за очками-половинками. На голове классическая для магов шляпа-колпак. Голубая мантия разукрашена разноцветными звездочками. Ну не может быть влиятельный и сильный маг настолько несерьезным? Конечно же нет. Да он просто шут. Вот только если сейчас взглянуть в глаза Дамблдору, термоядерную бомбу тоже можно раскрасить в розовый цвет и разрисовать звездочками, вот только меньше мегатонн в ней от этого не станет. Честно сознаюсь, только остатки петрификуса, сковывающего все мышцы, не позволили мне позорно испачкать свою одежду, ибо в глазах Дамблдора не было ничего клоунского. Суровое и жесткое лицо стоящего надо мной великого мага, пусть и не молодого, пугало осознанием того, что здесь и сейчас он хладнокровно и невозмутимо решал мою судьбу. Даже не являясь легилиментом, я видел, как на воображаемых весах взвешивается моя полезность общему благу и принимается решение, жить ли мне или, отринув тьму, героически погибнуть от руки упивающегося смертью. И плевать на то, что Дамблдор никого не убивал лично. Искалечить или убить меня чужими руками ему ничто не помешает, как не помешало казнить Барти. Я, даже слетевшего петрификуса не заметив, инстинктивно вжался в обивку кресла и как кролик перед удавом замер в крайне неудобной позе. Страх. Нет, дикий ужас бился у меня в голове, сковывая члены предчувствием скорой смерти. Холодный пот потек по лицу и спине, но сил не было даже для того, чтобы просто пошевелить пальцем, не то что вытереться или поднять палочку в защитном противо. Да и поможет ли оно? Ну конечно, как я мог забыть, долг жизни. Сама магия привела его сюда, еле слышно пробормотал Дамблдор. Фините. Я шумно сглотнул и закашлялся. Это же надо одним лишь выражением лица нагнать столько жути. Впрочем, направленную на меня волшебную палочку Дамблдор так и не опускал. Альбус. Немного удивленно эту же деталь отметил и министр магии. Да, Корнелиус. После паузы Дамблдор перевел взгляд на Фаджа. Что-то не так с лордом Крэббом. Хаэм, Минни. Проведай Поттера в больничном крыле. Да-да-да, раздраженно махнула рукой МакГонагалл. Ухожу. Можете дальше обсуждать свою любимую политику. После того, как за деканом честного и храброго Гриффиндора громко, очень громко захлопнулась дверь, для надежности изнутри запечатанная мощным запирающим заклятием директора, серьезный разговор двух главных политических столпов магической Британии продолжился. А вы как думаете, вам нужны свидетели нашей договоренности? Так сотри ему память. Зачем дело-то встало? Удивился Фадж. Хаэм, не все так просто. У мальчика очень мощный искусственный блок, который мне так ни разу и не удалось преодолеть. Так что, боюсь, придется. Не слишком ли? Перебил Дамблдора министр. Я надеюсь, в отличие от покойного Крауча, лорд Крэбб вполне вменяемый, не так ли? Да-да, конечно, подтвердил я. Сдохнуть прямо вот тут вот не хотелось от слова совсем. Я, если честно, сейчас готов был подтвердить что угодно. Корнелиус, хватит, Дамблдор. Вы хоть и не любите лить кровь, но в результате ваших интриг поголовье чистокровных магов на территории Британии за последние годы резко сократилось. Чемпион, Крауч, Моуди, которого еще могут и не откачать, хватит смертей на сегодня. Засвидетельствуйте обет, этого недостаточно. Напоминаю, что я вам больше ничего не должен, Дамблдор. Я засвидетельствую, печально согласился директор. Хорошо, а ты что сидишь, руку протяни, это уже мне приказ. Мы с Фаджем обняли правыми руками друг друга за предплечья и, клянусь никаким образом не разглашать полученную за последние полчаса информацию, произнес я. Принято, кивнул министр магии. Свидетельствую, произнес Дамблдор, взмахом палочки добавляя еще одну нитку обета мне на руку. На этом необходимость моего присутствия в кабинете Зати была исчерпана, и я решил отправиться на каникулы, так дипломатично можно было бы написать в родовой летописи. На самом же деле, как только Дамблдор, провожающий меня пристальным взглядом, в котором плескалась невероятной силой сомнения, меня отпустил, так сразу же я, не теряя ни минуты, свалил из школы. Даже не заходя в большой зал на обещанный роскошный пир, я лишь на секунду заскочил за своими вещами в факультетскую спальню, потом смешался с остатками толпы покидающих Хогвартс зрителей финала турнира трех волшебников и через камин в трех метлах отправился домой. Хотя кого я обманываю, я просто позорно, в страхе сбежал домой из ставшего в один миг таким смертельно опасным для меня замка Хогвартс. Интерлюдия 23. Вот уж на кого бы я никогда не подумал, так это на Моуди. И на то, что это будет Барти. Конечно, младшего Крауча жалко, ну да в данном случае он сам убил себя ментальным зеркалом, а я лишь из милосердия прервал его мучения. Кстати, нужно будет в свободное время подробно исследовать артефакт. Редкая вещичка. Вдруг в ней найдется какая-нибудь интересная идея. Свободное время, хех, кого я обманываю. Где его взять, особенно сейчас, после всего того, что произошло во время финального испытания. Если все, что рассказал Гарри и подтвердил Крауч, правда, то ситуация сложилась очень непростая. Мы совсем не готовы к новой войне с Волдемортом. Учитывая текущие позиции в Министерстве и Палате лордов, расскажи я правду и потребуй начать поиск, мне просто рассмеются в лицо. И Люциус, как я и ожидал, конечно же, преданнейший соратник Тома, будет усиленно лить министру елей в уши и галеоны в карманы. А тот только и рад будет найти подтверждение своим подозрениям. Неужели Корнелиусу так сложно осознать элементарную вещь, что захоти я, имея те должности, что у меня есть уже, дополнительно взять под себя еще и пост министра, то он был бы без всяких вариантов моим? Нет, нельзя. Потому что у бюрократа нет и не может быть большего страха, чем потерять высокое теплое место. Наверняка и Богарту министра, как его снимают с должности. Вот уж взяли мы от Макглав с этим министерством далеко не самую полезную ХМ-традицию. Крэп этот еще вылез не вовремя. С ним, конечно, вышла небольшая промашка, но Минерва должна была быть дисциплинированнее и караулить младшего Барти, не отлучаясь даже на минуту. Будто без ее участия домовая эльфийка Краучи повесилась бы от тоски. Впрочем, и я сам как-то совсем не принял во внимание тот факт, что спас Винсента не Моуди, а Крауч и, соответственно, долг жизни у мальчишки именно Краучу. Что бы случилось, не вернись Минерва вовремя. Будто мне и так едких намеков на утрату хватки, в том числе и от союзников, мало за этот год было. Пусть Блэка я отпустил сам, естественно, после тщательного допроса и стопроцентной уверенности в его невиновности пришлось даже извиниться, но все равно намеки и слухи пошли еще те. Даже в лицо мне это припоминали. Утешает только то, что все окончилось хорошо. Хех, напугать до мокрых штанов Крэбба оказалось очень удачной импровизацией. Он действительно поверил в то, что я его убью. Невежда. Неужели в его Мэннере или у тех же Малфоев не осталось древних книг, в которых четко описываются непреложные обязанности и ограничения, накладываемые на мага постом директора Хогвартса? Но, однако, каков он оказывается, а, не побоялся рвануть и спасти своего товарища. Это, да и другие его поступки, открытые и по-детски бескомпромиссные, это скорее не Слизерин, на котором настаивала шляпа, а чистый Гриффиндор. Может, перевести его? Нет, лучше не стоит окончательно превращать отбор в фарс. Ладно, смена факультетов редко, но раньше случалось, но смена дважды, никогда. Да и Поттер, или это не Гриффиндор, а влияние его нынешнего окружения, да, скорее всего это все-таки влияние Хаффлпаффа. Гриффиндорец бы не испугался меня. Правда, возвращаясь к объекту страха, отсутствие важного кусочка информации губит даже гораздо более опытных интриганов, а не только вставших на этот путь мальчишек. Ведь клятва директора вывернет меня наизнанку, соверши я что-нибудь такое. А так жаль, что нельзя некоторых МДА, даже несчастный случай с учащимся, чтобы он там не совершил. Ой, как больно ударит в первую очередь по директору школы. Того же Диппита вспомнить с историей Миртл. И неважно, что старый Армандо лично никаким боком не имел отношения к смерти несчастной девочки. Для магии клятвы это совершенно безразлично. Клялся, обещал, получи воздаяние. Хорошо еще, что это относится только к смерти или серьезному вреду для здоровья, а неопределенности между формальностью действия и противоположным результатом никто пока еще не прикрыл. В общем, не появится больше Крэб в Хогвартсе, хорошо, не будет мутить воду на Хаффлпаффе. Появится, тоже неплохо, пусть и по-другому. Образуется еще один возможный канал выхода на тома. В конце концов, хороший план от плохого отличает не проработанность деталей, а возможность менять его по ходу дела без потери результата. Хех, те, кто сравнивает политику с шахматами, а ведущих игроков, соответственно, с гроссмейстерами, никогда этими самыми истинными гроссмейстерами не станут. На самом же деле к тому, что называют политикой, следует относиться как к театру. Как там писал приятель и ровесник прошлого директора Хогвартса, весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Вот именно последней гибкости и не хватает в представлении политики как шахмат. Все же в шахматах и цвет, и название фигур, и стороны определены с начала и до конца партии, а в жизни такое бывает только у самых глупых игроков. Ведь сегодняшний враг завтра станет врагом твоему врагу, то есть вольным или невольным твоим союзником, а через это, послезавтра уже, глядишь и твоим верным истовым последователем. Глупо и бесперспективно, что свойственно начинающим игрокам, таким как Том, все решать простой авадой. Эх, молодость. Впрочем, о своих озарениях я никому не рассказывал. Ведь, к сожалению, издержкой разумного милосердия является то, что помимо того, как друзьями могут стать враги, так и врагами, увы, могут стать преданнейшие друзья. И за это знание я слишком дорого заплатил своим лучшим другом. Гел, знал бы ты, сколько же всякой грязи на меня и тебя вылили, и выльют еще. Куда им, развращенным и грязным умишкам, даже представить, что такое настоящая дружба, когда готов подставить между лучом Авады и его телом свое собственное, будучи при этом уверен, что твой друг сделает для тебя то же самое. Точно так же, как всем им не понять горячих сердец тех, кто хочет сделать мир лучше, не щадя ради этого самых дорогих вещей. И нет в этом никакого сексуального подтекста. Вот уж понабрались от маглов, в худшем смысле этого слова, всякой дряни, даже чистокровные. Мда, глядя с высоты прожитых лет, можно только воскликнуть, какими чистыми и наивными мы были. Много лет прошло с тех пор, многое уже достигнуто, но до цели еще слишком далеко. Впрочем, над этим тоже идет работа. Много было и потерь, много грязи пришлось увидеть, а еще большее количество принять в себя, оставаясь при этом насколько возможно чистым. Что же касается причиненного вольно или невольно моими действиями зла, мои мучения, это моя справедливая расплата. В конце концов, ради высшего блага всех магов можно и нужно пожертвовать многим. Эх, опять отвлекся. Старость, похоже, как я не пытаюсь молодиться душой, уже на подходе. Ладно, Крэб далеко не самая важная проблема, а вот обретение плоти Волдемортом, тем более именно сейчас, заметно все усложняет. Эх, если бы я не был на 100, на 200, на 300% уверен, что только молодой Поттер имеет шансы победить Волдеморта, я бы плюнул на все, даже на воздаяние за нарушение клятвы, принесенной над телом погибшей в результате несчастного случая сестры, и лично отвернул бы тому его дурную голову. Но, увы, я не могу. А Поттер? Поттер еще слишком мал, так что любыми методами нужно выиграть время, чтобы пророчество исполнилось. Пророчество, к сожалению, что такое истинное пророчество, я знаю слишком хорошо, как и то, что бывает с теми наивными дурачками, которые пытаются встать на его пути. Пытаться переломить его, может в итоге оказаться гораздо хуже, чем есть сейчас, как получилось у нас с Геллертом. Например, воскреснет не один том, а много, из всех его хоркруксов. Глупость. Невозможно. Так и создание более чем одного хоркрукса раньше считалось невозможным. Могу я поставить дело всей жизни против одного лишь голословного утверждения замшелых авторитетов? Это невозможно, потому что невозможно, и что все эти темные лорды устроят здесь? И кто и что после гражданской войны темных лордов в итоге останется здесь в живых? Ну уж нет, ввергать магическую Британию в очередную гражданскую войну я никому, будь то очередной министр или темный лорд, не позволю. Не для того мы положили столько сил и времени, чтобы какой-то ретроград легким движением руки порушил все сделанное. Маглорожденные и полукровки – это невероятно важный ресурс для будущего магического мира, а он собирается их всех без разбора пустить под нож, не глядя на невероятную их полезность. Взять для примера хотя бы тех же близнецов Уизли. Сколько новых идей, пусть большей частью и несерьезных, принесли они в Хогвартс благодаря тому, что их отец тащит в дом магловский хлам, и оставить эти вот ростки будущего без защиты? Нет, ни за что. Похоже, пришла пора полномасштабного возрождения Ордена Феникса, и пока не будет набран, и нормально набран, новый расширенный состав, придется придерживать и темного лорда, и Фаджа, лишая их тем или иным способом самых верных сторонников. Краучи, конечно, жалко. Прервался еще один древний род, но они свою судьбу выбрали сами, и старший, и младший. Кстати, не следует ли начать понемногу привлекать Гарри Поттера, ввести его сразу в основной состав, или подождать, или создать под него что-то вроде школьного ордена? Да, пожалуй, хватит ему отсиживаться. Нужно будет тщательно все обдумать и выбрать, или не выбрать, а попробовать совместить сразу все. Если я прав насчет того, что мальчик носит у себя в голове, то хорошая тренировка ему лишней не будет. Конечно, истинное пророчество защитит своего протеже, но даже так легко ему не будет. Можно сказать прямо, плохо ему будет, очень плохо. Что значит «плохо»? Что с моим учеником, Альбус? А, вернувшийся из своих дум директор обнаружил рядом с собой декана факультета Хаффлпафф мадам Спраут. Конечно, то, что она, презрев все традиции, встала со своего места и начала пытать директора прямо на праздничном пиру. Это грубое нарушение этикета. Впрочем, понять ее можно. Помана всегда чрезмерно, на взгляд Дамблдора, опекала своих студентов. Впрочем, это же Хаффлпафф, куда попадают нытики и слабаки. Там без этого нельзя, иначе слезами затопит все подземелья. Впрочем, из каждого правила есть исключения, а на таком фоне они смотрятся еще более эффектно. Фадж, например, или Крэб, Альбус. Что плохого случилось с Крэбом? Ну, он плохо себя почувствовал и отправился домой. А почему не в больничное крыло? А я откуда знаю? Чуть резче, чем обычно, ответил директор. Он уже взрослый мальчик. Посмотрим, как он себя поведет. И если мои ожидания оправдаются, то у меня для Крэбба будет весьма и весьма эффектный сюрприз. Интерлюдия 24. Мисс Дэвис, рад вас видеть. Присаживайтесь, уже далеко не отрок, а быстро превращающийся в молодого мужчину юноша вежливо отодвинул от столика кресло, позволяя одетой в элегантное, по-летнему легкое платье девушке изящно присесть на предназначенное для нее место. Сейчас, манерного, богато одетого по последней магической моде, Эрни Макмиллана можно было бы легко принять за двоюродного, а то и родного брата Драко Малфоя. Этому способствовали и тонкие черты лица, сложенные сейчас в вежливую мину, и светлые волосы, собранные в вычурную модельную прическу, и целое состояние, надетое перстнями на пальцы. Да и место встречи детей очень небедных семей было весьма и весьма непростым. Небольшой ресторан на нулевом уровне Министерства магии. Сюда, по слухам, не брезговали заходить даже министры, так что и обслуживание, и, естественно, цены здесь были соответствующими. А куда еще было пойти поговорить на серьезные темы молодым аристократам, как не сюда, не в гадючник Житома или какую-нибудь кафешку вроде простонародного Фортескью, как было положено в домах магической аристократии, а также в дорогих магических ресторанах. Вышколенные домовые эльфы сервировали стол, не выходя из невидимости и пешком, не отвлекая господ громкими хлопками аппараций. Впрочем, с учетом того, что сейчас как раз было время ланча, особых сложностей у них не возникло. На стол не требовалось ставить никакой тяжелой пищи или излишне обильных порций. Чай, пирожные, конфеты, небольшие сэндвичи с различной начинкой, и больше ничего. Кстати, съесть все, что выставлено на столе, тоже дурной тон. В конце концов, присутствующие здесь не бедствуют, чтобы подбирать все до последней крошки. И они, не позорящие ряды чистокровных прискорбным отсутствием какого-либо воспитания голодранцы Уизли, готовые по выработанной житьем в бедной многодетной семье привычке подгрести под себя и сожрать все, что в пределах досягаемости их загребущих ручонок. Переходить к цели встречи сразу в обычной ситуации было, согласно неписанным правилам приличий, не очень красиво. Так что, пока утолялся легкий голод, за столом велась легкая и ни к чему не обязывающая беседа. Благо и общих тем для разговора, и чего вспомнить у подростков было вдоволь. В одном интернате, в конце концов, оба учатся. Да один только закончившийся совсем недавно турнир чего стоит, а уж последовавший за ним праздничный пир. Но рано или поздно настал тот момент, когда все, что должно было быть съедено и выпито, оказалось аккуратно и со всеми приличиями съедено и выпито, а остальное культурно оставлено на столе. Эрни откинулся на спинку кресла и приглашающе кивнул Трейси. Та отставила в сторону чашечку чая, и наконец начался серьезный разговор. «Я не просто так пригласила вас сюда, мистер Макмиллан. Я догадался, когда услышал от своих друзей, что вы их недавно навещали с неким предложением. Да, это так, Хаэм. Почему же я оказался в списке последним?» Притворно нахмурился юноша. «Неужели среди всех хаффлпаффцев нашего курса я самый Хаэм, незначительный? Нет, что вы. Как раз, наоборот. Самое серьезное всегда остается на потом». Дэвис попробовала смягчить неудовольствие Макмиллана. «Спорный подход. Так можно потратить много усилий зря. Вы ведь понимаете, кто именно чей именно голос имеет на нашем потоке максимальный вес, не так ли?» «Да, это так, признаю. Хорошо. Тогда я готов выслушать ваше предложение. Вы и так знаете его. И все же, хорошо. Я хочу, чтобы вы поддержали мои претензии на Винсента Крэбба». Эрнест Макмиллан тяжело вздохнул, слегка сгорбился и сразу же потерял весь свой аристократический лоск. Сейчас за столом напротив сидел обычный усталый парень. Трейси перешел на «ты», Эрни, отбросив в сторону пока еще не приросшую в силу возраста к костям лица маску надменного и чопорного аристократа. «Ты просто, ну, у меня вообще нет слов приличных. Я, честно говоря, когда мне рассказали про твое предложение, сначала подумал, что приятели меня так по-глупому разыгрывают. Ну сама подумай, как такое вообще возможно? Мне что, его связывать по рукам и ногам, когда он на другую попытается посмотреть, особенно учитывая историю с леди Забини? Или свечку вам держать? Это не говоря уже о том, что мы традиционно не вмешиваемся в чужую жизнь, в том числе и в матримониальные планы. Ты меня неправильно понял. Естественно, ничего такого я не прошу и просить не буду. Глупо, потому что абсолютно бесполезно. За меня никто ничего делать не будет. Это ты мне можешь не объяснять. Уже, грустно вздохнула девушка, объяснили. Я о другом. Мне достаточно мягкого влияния окружения на Крэбба, в мою пользу, конечно же, чтобы когда наступит критический момент, когда Винсент будет колебаться между мной и какой-то другой возможностью или женщиной, вот чтобы когда такое случится, все вокруг него были единогласно были, ну насчет меня, немного смутилась Трейси, но тут же исправилась. А насчет всего остального, ха, зло усмехнулась она, тут сразу столько оговорок, понятных тренированному уху. Все же ты не будешь отрицать, что это на Слизерине, приюте одиночек, такое предложение не только не прокатило бы, но даже и не имело смысла. А вот на очень дружном Хаффлпаффе, где все друг за друга держатся. Но, ты, чей голос имеет на потоке максимальный вес, неужели распишешься в своей полной беспомощности? Не надо брать меня на слабо, мисс. Огрызнулся Эрни и надолго задумался. Наконец чему-то сам себе кивнул, выпрямился и опять надел маску наследника чистокровного аристократического рода. Хорошо, я согласен. Но, мисс Дэвис, давайте обсудим, что именно я бы хотел получить за свою помощь. Только предупреждаю сразу же, все счета по долгам только после моего замужества за Винсентом Крэббом. Хорошо. Однако, чтобы ты сумела подготовить Хаэм оплату, нужно заранее ее оговорить, не так ли? Итак, первое, чего бы мне хотелось, это некая информация о следующих. И подростки, отбросив наконец напускную взрослую важность, включились в по-юношески азартный торг. Глава 44. Витязь на распутье. Зря ты не остался на праздник. Очень зря. Надеюсь, с тобой будет все хорошо и ты к новому учебному году поправишься. Я отложил письмо от Эрнеев, в который раз задумался. Конечно, приятно, что друзья, несмотря ни на что, остаются друзьями и не забывают тебя. И отлично, что в этот раз праздник прошел без траура хогвартсцев вообще и хаффлпаффцев в частности. Правда, это не помешало Дамблдору все же произнести на праздничном пиру в честь победы Поттера прочувственную речь о сложности жизненных ситуаций и печальных случайностях, преследующих нас. И то, что эту речь вместе со всеми слушал живой и почти здоровый чемпион Хогвартса, староста факультета Хаффлпафф Седрик Дигори, я считаю своей величайшей победой. Маги со стороны, наверное, очень сильно удивились бы этому факту, насколько сильно я радуюсь выживанию Дигори. Да и мне самому, читая канон, на парнишку было откровенно плевать. Убили и убили. Цинично, но на то они и второстепенные персонажи, чтобы своими действиями, гибелью в том числе, делать повествование менее пресным. Но то, читая или смотря фильм, живя же здесь, все воспринимаешь по-другому. Совсем по-другому. Во-первых, я еще не достиг той степени просветления, чтобы хладнокровно списать юношу, с которым бок о бок в приятельских отношениях прожил уже более 3 лет, почти 4, если быть совсем точным. Во-вторых, личность он, на мой взгляд, на редкость достойная, особенно по меркам того кубла змей, что здесь называется чистокровным магическим обществом. Сильный маг и при этом не моральный урод. Староста, готовый всегда всем помочь, при этом достаточно сильный духом для того, чтобы не просто не дать сесть себе на шею всяким гопникам, но и поставить их на место. В-третьих, невероятно тешил самомнение тот факт, что у меня имеются не только отстраненные знания о каноне, но сила и власть достаточно серьезно влиять на окружающий мир. Решать, кому жить, а кому умереть, неимоверно затягивает. Правда, такие приступы пафосной гордыни нужно в себе душить, иначе все мои преимущества предзнания быстро превратятся в пшик. Ну и в-четвертых, если совсем уж утилитарно подходить к вопросу, Седрик просто красавчик, то есть, потенциально, пользующийся успехом у женщин здоровый мужчина. А плодами такого успеха обычно являются дети, что в свою очередь, имея в виду задание от основательницы, очень и очень для меня выгодно. Конечно, далеко не всем висящим над пропастью магам я бы без промедления протянул руку помощи. Девчонкам бы, любым. Это правильное детское воспитание, которое останется со мной навсегда. Хаффлпаффцам, тоже всем. Со слизеринцами. С ними сначала обсудил бы, что получу взамен. Меня бы поняли совершенно правильно, ибо с ними только так и положено иметь совместные дела. Вряд ли, вися над пропастью, они долго бы торговались. С лично мерзкими мне Уизли, но не Персиваль, наверное, запасся бы попкорном и посмотрел, как они выпутываются, или не выпутываются, сами, но и мараться помогать им упасть поскорее, не стал бы. Касательно того факта, что костлявая вместо Дигори забрала Крама. Ну что уж тут теперь поделаешь, у всего есть своя цена. Тем более, дружбы или хотя бы просто приятельских отношений у нас с болгарином не было, да и квиддич мне тоже по барабану. Что мне о нем печалиться? Это вон пусть Рон себе рвет волосы на всех местах, или охотницы за знаменитостями, а мне, плевать. К тому же более-менее сносно, то есть не на удовлетворительно с натяжкой, в Хогвартсе на метле я стал держаться только после того, как Крэбба грохнул. Чертов дисбаланс и конфликтность магических даров и поддержка защитной печати. Так что спортивная карьера игрока в квиддич мне не светила, не светит и никогда светить не будет. Так что мне тогда этот Крам? Плохо, что спасение Седрика оказалось не совсем чистым. Судя по некоторым обмолвкам в письмах моих факультетских приятелей, ходят слухи, что Дигори-младшим очень недовольны наши европейские гости. Как-то там он не очень красиво поступил с Недовейлой, которую из лабиринта сразу же отправили прямиком в палату интенсивной магической терапии. И хотел точно так же поступить и с Крамом, но не вытянул. То, что это вообще-то турнир и все средства хороши для победы, почему-то на континенте все как-то резко забыли. А оправдание был под империя у наших соседей после жутко справедливых судов 81-82 годов вообще проходит как типично британский юмор. И совсем плохо то, что я, несмотря на все свои приложенные усилия, так и не смог спасти Барти. Что теперь мне за это будет? Почему магия меня не наказала? Может быть, я не переживу Самайн? Также непонятно, отчего красная нить долга жизни все еще окольцовывает мое правое предплечье, ведь Барти Крауч точно мертв. Эх, вопросы, вопросы, вопросы, и ни единого достоверного ответа. Но возвращаться в Хогвартс ради поиска книг по непреложным обетам, да теперь стало совсем непонятным, А стоит ли вообще туда возвращаться? Дамблдор меня удивил и напугал. Сильно, очень сильно. Винсент Крэбб внезапно почувствовал себя плохо и был вынужден покинуть Хогвартс. Вот так, по словам Эрни, мадам Спраут объяснила отсутствие Крэбба на пиру моим приятелям. Вот только как понять этот намек директора, ведь он мог бы просто сказать, ушел по делам, но ведь облег объяснение именно в такую форму, что значит плохо себя почувствовал. Это что, подготовка к фразе после долгой и продолжительной болезни в некролог, и вообще, говоря штампами, гад ли Дамблдор оказывается на самом деле, в жизни или нет? Вопрос, в свете произошедшего на моих глазах, стал внезапно весьма и весьма неотложным. И несмотря на все случившееся, на мой взгляд, не гад. Почему, как там в классике этот тип доказательства называется? От противного, вот от противного и зайдем. Итак, рассмотрим вариант, что у нас Дамби, гад. Тогда самым простым и естественным развитием событий одного хэллоуинского вечера будет. Волдеморт напал на семью Поттеров, и все погибли. Слава мальчику, который умер, но успел убить. Посмертно. Нет, нельзя. Поттеры очень сильно насолили Дамблдору, или Дамби очень гад, или ребенок Поттеров зачем-то сильно нужен ему, причем обязательно живым. Да нет проблем, ведь живым не подразумевает под собой обязательно здоровым. Есть наверняка в Англии ужасные детские дома для человеческого шлака, где, ну, например, с одноруким и одноногим мальчишкой-калекой сделают очень много совсем плохих вещей, где под видом добрых воспитателей работает человеческое отребье высшей пробы, которая с удовольствием за долю малую или вообще ради любви к детям сделает с беззащитным ребенком какую угодно мерзость. А еще наверняка найдутся богатые, присыщенные извращенцы, падкие на всякую экзотику. В результате в Хогвартс приедет мальчик, который выжил, чтобы стать желе, безжалостно и безнадежно психологически и физически поломанный, безропотно сносящий любое над собой издевательство. Можно, в качестве особо тонкой издевки, даже рассказать ему, какие храбрые, красивые и здоровые у него были родители, и даже вылечить половину уродств, а потом запихнуть на самый ублюдочный в части человеческих отношений факультет. Да-да, где учиться? Не храбрые, чтобы взять слабого товарища под опеку, не хитрые, чтобы оказать одиночке поддержку из-за чисто меркантильных соображений, не дружные, чтобы традиционно окружить своего товарища заботой, зато достаточно умные для того, чтобы весьма и весьма изобретательно травить своего товарища, благо исторически достоверных даже в каноне примеров тому ни один и ни два. А если учесть, что мальчик – хоркрукс, то склонить к суициду такого юношу гораздо проще, чем любого другого. И это только то, что рисует мое, испорченное дружелюбием Хаффлпаффа, а на самом деле, советской школой, где всех учили. Человек человеку, брат, воображение. Придумать же такому опытному политику, как Дамблдор, ужасов для бесправного и беззащитного ребенка не составит абсолютно никакого труда. Есть ли такое в истории мира канона? Нет ничего такого. Значит, не такой уж Дамби и гад. Смотрим дальше. Дамби очень-очень гуд, что тогда на его месте сделать с искренне любимым и трепетно опекаемым мальчиком? Так, парня усыновить, вырастить его, с одной стороны, в строгости, а с другой, в атмосфере любви и внимания. Раскрыть его таланты, привить чувство собственного достоинства, постепенно провести социализацию в магическом обществе. Тоже не исторический вариант, так что же тогда остается? А остается самое распространенное, нечто среднее. Нет в директоре откровенного зла, но и добреньким его не назовешь. Как же будет думать и действовать такой человек? Для мага, со средневековым кланово-семейным мировоззрением, как будет звучать ответ на вопрос, где ребенку будет лучше всего вырасти? Очевидно, что как-то вроде в семье, в клане, или с кровными родственниками, которые очень удачно для сироты с магами вообще никак не пересекаются, то есть и от угроз магического мира он будет защищен полным неведением. На дом Макглав можно повесить пару слабеньких защитных заклинаний или заклинаний отвлечения внимания, действующих только на магов, есть же антимакглавские, так что ни за что не поверю, что нет антимаговских, и вот готово идеальное укрытие. Есть здесь какое противоречие? Да нет никакого. Все достаточно честно и логично. Можно даже в приступе ответственности сказать маглам, чтобы ребенка они не разбаловали, ибо все у малыша еще впереди обязательно будет. И слава, и горы галеонов, и куча поклонников. И конечно же, на всякий случай, надо за пацаном приглядывать. Пару раз можно и самому, а на постоянной основе приставить кого-нибудь незаметного. Заодно и старого боевого товарища, пострадавшего в заварухе. Ну вот не верю я в сквибов в составе ордена Феникса. К делу пристроить можно будет. Реально такое? Абсолютно. А вот дальнейшее развитие событий укладывается во вполне классические управленческие ошибки, такие как недостаточно четко и ясно поставленная задача, повлекшая за собой ее абсолютно неверное понимание и плохой подбор и контроль за исполнителями. Так не баловать сначала превращается по отношению к навязанному младенцу в держать в строгости, а потом и вовсе трансформируется в максимально в дозволенных приличиями пределах прессовать. А что может сказать по этому поводу полусумасшедшая старуха, подходя с мировоззрением мага к жизни Магдла? Что такого серьезного случилось с Поттером, особенно если следить за ним не очень пристально? Худой, это нормально, зельями легко лечится. Одет плохо, да Магдлы все так одеваются, непонятно. Синяк, ушиб, поколотили, да это все ерунда, на пару минут мазью помазать. Ходит нормально, конечности на месте. Такие мелочи не стоят и упоминания, особенно по сравнению с настоящими магическими травмами, падениями с метлы, выбрасыванием из окна, расщепом при аппарации или там отравлениями неудачными зельями. Синяк, фи. Зато как случилось что-то по-настоящему серьезное, к примеру, нападение дементоров, так сразу же наблюдатель подняла на ноги всех причастных. Похоже на правду, еще как, очередной важный нюанс. Все действия Дамблдора анализировались дамбигодофилами всегда и только всегда с учетом послезнания. Но с точки зрения логики при оценке событий нужно было использовать строго противоположный подход. Ведь не мог же Дамблдор знать все наперед и в точных деталях? Нет, не мог. Даже я этого не знаю. А поэтому следующие события предстают совсем в другом свете. Первый курс, дух Волдеморта, философский камень. А с чего вообще Поттер, да и читатель канона вслед за ним, решил, что эта интрига обязана быть с участием именно мальчика, который выжил? Ах, желающий возродиться Волдеморт, разве это не смешно? Кто такой Волдеморт для верховного судьи, великого волшебника, директора Хогвартса, мощного магического источника, владельца старшей палочки, хозяина Феникса Фамильяра, бывший ученик, бывший противник? Причем противник, заведомо слабее, сбитая с доски фигура. Короче, его последователи, так все они делятся на три группы. Первая, безопасно гниют в могилах или в Азкабане. Вторая, тихо покорно сидят на попе ровно и бзнуть лишний раз боятся, чтобы не перейти в первую. И третья, члены которой так являются естественными политическими противниками светлому магу. И несмотря на это, возвращение бывшего хозяина для которых очень нежелательно. Бывший ученик не смирился со смертью, это совсем не удивительно, вон, в школе призраков куча, нельзя уничтожить, слишком хорошо прячется, ха-ха-ха, хорошо прячущийся враг, все силы которого уходят лишь на то, чтобы забиться как можно глубже, ну никак не может считаться очень опасным. Что с этим всем делать, а надо ли, да и вообще, это все имеет хоть какой-то смысл, если Волдеморт все-таки умер не до конца, в чем до последних дней первого курса никаких обоснованных сомнений не было. Возвращаясь к канону, например, как связано ограбление Гринготтса с Гарри Поттером, да абсолютно никаким образом не связано. Зато если подставить в это уравнение некоего третьего, то все отлично сходятся. В это вписывается все. Хагрид, большая и красивая приманка, газетные публикации, вкладыши от шоколадных лягушек, предупреждение при всех об ужасной смерти, что частично подтверждает то, что за жизнь своих учеников Дамблдор чем-то отвечает, а так, формально буква требования соблюдена, сплетни. Короче, делается все, чтобы охватить как можно большую аудиторию, чтобы до истинного адресата точно дошел вызов. Вот, смотри, он у меня, приди и забери. В конце концов, это очевидно же, будь интрига не против какого-то третьего лица, а против Поттера, то там был бы не непонятный маленький кулечек, а что-то такое, что мальчишке было бы очень важным и желаемым, чтобы не пришлось потом проводить долгих объяснений, зачем именно Поттеру в это нужно вмешиваться. Короче, глупо зацикливаться только на одной фигуре. Мир существовал до первого курса Гарри Поттера и будет существовать и после седьмого. Но кто же тогда настоящая цель? Да тот же Фламель, например. Положим, каким-то хитрым образом настоящий камень оказался в руках Дамблдора. Но ему, понятное дело, этого мало. Волшебнику нужна не рыба, ему, как и любому разумному человеку, нужна удочка. То есть не разовый конечный продукт, а полная технология производства, которой, естественно, Фламель добром никогда и ни с кем не поделится. И я бы не поделился. Зачем плодить конкурентов? Но вот если его выманить, Фламель, если он не дурак, а дураки не доживают до такого возраста, конечно же, на такое не купится. Но если камень ему нужен просто невероятно срочно, и в связи с чрезвычайной важностью наемнику такого не поручишь, может же купиться, может. Шансы пусть и мизерные, но отнюдь не нулевые. К тому же Дамблдору эта ловушка практически ничего не стоит. Собачку посадить, охрану выставить, а потенциальный выигрыш воистину астрономический. Почему такая странная полоса препятствий? А кто из непосвященных знает, что там у Фламеля, или кого еще, было в прошлом и как на него подействует увиденное? На силки у него может быть аллергия, ключи, какая-нибудь неприятная история из детства, тролли, как бы простейший зельеварный тест, проверка силы. А в конце защитной полосы стоит предмет, который вообще атакует не магически, физически или ментально, а психически. Уж у так долго живущего человека не может не быть за душой гекатомбы скелетов и океана выплаканных по ушедшим друзьям слез, просто в силу возраста и, соответственно, огромного количества нереализованных желаний, принципиально нереализуемых. А то, что на первый взгляд полоса оказалась предназначена, чтобы задержать школьника, смешно, но далеко не каждый взрослый сможет легко и просто с наскока помочь ребенку решить самостоятельно задачу из курса, например, химии или геометрии школьного периода. А ведь учил в свое время тот же Снейп. Я думаю, несмотря на всю свою зельеварную гениальность, если бы не учил недорослей каждый год варить учебный мусор, тоже бы вряд ли сходу вспомнил, как варится зелье от прыщей. Вот только в ловушку на акулу попался окунь. Поставлю-ка я себя на место Дамблдора. Как бы я думал на его месте в такой ситуации? Например так, это уже неприятно, не опасно, не страшно, но неприятно. Что теперь делать? Кого нанимать новым учителем? А почему бы и не Локхарта? Формально, сильный маг, но на самом деле, пустышка, то есть справиться с ним будет легко. Маг с целой кучей болевых точек, и через это вполне себе управляем без всякой магии. И, самое главное, изменения в поведении Локхарта будут в случае повторной одержимости призраком видны ну просто очень отчетливо. А пацану говорить полную правду незачем. Кто его знает, что в его возрасте ему придет в голову. А вдруг от безысходности руки на себя наложит, или растреплет что-то лишнее, где совсем не нужно. Нет уж, второй курс окончился битвой с Василиском и появившимся Хоркруксом. Так, шутки в сторону. Берем на должность профессора Зати преданнейшего мага, особенно с учетом того, что он отлично знает повадки сбежавшего из Азкабана преступника. Расчет оправдался, но как маг-профессор оказался слабоватым. На следующий год тогда подбираем не только преданного, но и сильного, и так далее. В принципе, без особых натягиваний совы на глобус, все действия Дамблдора укладываются в канву обычного политика воззрений чуть смещенных влево от центристских. На это же накладывается и настолько редкая активность Дамблдора, профессиональная, как великого мага, что такие случаи можно буквально по пальцам лонгботтомовской жабы пересчитать. Это только одиночки говорят: хочешь сделать дело хорошо, сделай его сам, расписываясь этим в своей полной даже теоретической неспособности занять когда-либо кресло даже самого маленького начальника. Вспоминается анекдот в тему, что на сержантских курсах учат управлять отделением солдат, которые ставят мачту, а на лейтенантских – командовать. Сержант, поставьте мачту. Люди управленческого мышления ищут того, кто это может сделать за них, или как создать подконтрольную структуру, что сможет решить задачу. Они решают задачу своими собственными руками. Конечно, это несколько утрировано, но факт есть факт.